Мильтон. Мильтон Джон, 1608-1674. Английский поэт и политический деятель. Мильтон был женат трижды. Одного уже этого достаточно, чтобы понять, как сложилась его жизнь в семейной обстановке. 35 лет он женился на дочери Оксфордшайского мирового судьи Мэри Поуэлл. Женщина эта, привыкшая к отцовскому дому, к веселью и довольству в многочисленном кругу родных и знакомых, не могла привыкнуть к образу жизни мужа, который летом вставал в 4, зимой в 5 часов утра, дочитывал целую главу Ветхого Завета и затем до обеда работал. После обеда он продолжал работу, выходил на часок погулять, по возвращении немного играл на органе и затем очень рано ложился спать. Так шли дни за днями. Один только месяц могла выдержать жизнерадостная женщина в этой тюрьме, как она выражалась, и затем бежала к родителям. Несмотря на обещание вернуться, она оставалась у родителей до тех пор, пока он в гневе не выпустил 3 брошюры о разводе. Брошюры эти, явно свидетельствовавшие, что Мильтон решил порвать с женой, заставили молодую женщину раскаяться в своем поступке и вернуться к мужу. Кроме того, Мильтон начал ухаживать за одной леди, и это до того задело Мэри, что она сама явилась к нему с повинной. Когда поэт однажды посетил одну родственницу, из соседней комнаты, к его удивлению, неожиданно вышла беглая жена и, став на колени, стала просить прощения. Сцену эту он впоследствии изобразил в «Потерянном рае». Мильтон простил великодушно, и Мэри снова поселилась у него в доме. Она родила ему 4 детей, но при рождении 4-го ребенка умерла 26 лет от роду. 2 года был вдовцом Мильтон, после чего женился на дочери одного капитана, Катерине Вудкок. Брак был во всех отношениях счастливый, но продолжался очень короткое время. При рождении 1-го ребенка, всего только через год после свадьбы, молодая женщина умерла. Память ее до сих пор жива в великолепном сонете, который Мильтон написал вскоре после ее смерти. Поэт опять стал вдовцом. Так как, однако, без хозяйки дома и сиделки он обойтись не мог, то женился через 5 лет на отравлявшей жизнь мужа Элизабете Меншель, женщине строптивого характера. Герцог Бекингемский однажды назвал ее в присутствии Мильтона розою. «Я, — отвечал поэт, — не знаток в красках, но думаю, что вы правы, так как ежедневно чувствую ее шипы». Что же касается 3-й жены Мильтона, то она пережила мужа не менее чем на 53 года. В своей биографии творца «Потерянного рая» Джонсон подводит следующий итог брачным испытаниям Мильтона. Первая жена покинула его в ужасе и вернулась только из ревности. Вторую он, очевидно, искренне любил, но потерял очень рано. 3-я была чудовищем, притеснявшим его детей при жизни поэта и обманувшим их после его смерти.